Эпилог. Кеша, Геша и КГ-1. Вот и все. Осталось поведать лишь одну странную историю, случившуюся днем позже, часов эдак в 10 утра, на баскетбольной площадке средней школы номер 711. То есть, на сторонний взгляд, ничего необычного в этой истории не проглядывалось. Но причастные великой тайне Кеша и Геша были прямо-таки поражены случившимся. Вкратце так, обстановка на испытаниях, как водится, деловая. Никаких фанфар, никаких речей. Зрителей минимум. Знакомые все лица. Отец Кеши, директор школы Петр Сергеевич и капитан милиции Иван Николаевич, хороший человек. Кеша, гордый доверием друга, яростно покрутил винт, и крохотный моторчик ровно заработал. Отлажен был на совесть. А Геша аккуратно потянул корт, и сверкающий лаком и эмалевой краской аэроплан взмыл в воздух и пошел по кругу над головами зрителей, над стеклянной крышей теплицы, над зеленью газона, над горячим асфальтом и, быть может, дай ему волю, отпусти Геша проволочный корт, полетит замечательный аппарат тяжелее воздуха над Москвой-рекой, над павильоном международной выставки, над новостройками, над полями да над чистыми, как поется в старой красивой песне. Но Геша крепко держал деревянную ручку, прикрученную к проволоке, топтался на площадке, поворачиваясь следом за моделью, и она, послушная его руке, выделывала хитрые фигуры самого наивысшего пилотажа – штопоры, бочки и мельманы всякие, петли. А потом, когда кончился бензин и двигатель замолчал, Геша плавно опустил модель на площадку, и она прокатилась детскими колесами по асфальту, подпрыгивая на неровностях, замерла как раз около изумленной публики. Публика поаплодировала, и началось обсуждение. Так сказать, подведение итогов эксперимента. Отец Кеша сказал, «По-моему, славная работа, от души потрудились». А директор школы Петр Сергеевич сказал, «Молодцы, молодцы! И не стать ли вашей модели первой в целой серии, которую начнет создавать секция авиамоделизма?» А Геша сказал, «Не слышал про такую секцию». А Петр Сергеевич засмеялся и сказал, «Вот ты ее в школе и организуешь. Идет!» А Кеша хлопнул друга по спине и сказал, «В самом деле, Гешка, соглашайся!» И Геше ничего не оставалось, как согласиться. Кешин отец и Петр Сергеевич пошли с площадки, что-то на ходу обсуждая, а Иван Николаевич присел на корточки рядом с ребятами, молча смотрел, как они накручивают проволочный корт на катушку, влажной тряпкой протирают модель. «Как вам наш самолет, Иван Николаевич?» – спросил Кеша, который был несколько удивлен тем, что хороший человек, капитан милиции, мнение своего в открытом обсуждении не высказал. «Как?» Иван Николаевич секунду подумал, пожал плечами. «Коротко и не ответишь. Красиво, удачно, здорово, все правильно, но суть не в том». «А в чем же? Душа есть в вашей модели». «Вот тебе и раз!» Во-первых, ни Кеша, ни Геша не задумывались над тем, что в их КГ-1 может поселиться дух. Во-вторых, откуда Иван Николаевич про него знает? «С чего вы взяли?» Хрипло спросил Кеша, и по его слишком вежливому тону Геша понял, что друг растерян. «Видно», — объяснил Иван Николаевич, — «если с душой работать, то и останется она в твоем деле навсегда. В каждой вещи душа должна быть, да не в каждой есть. Бойтесь вещей без души, ребятки». И ушел. Потрепал Кешу и Гешу по вихрам, будто они совсем махонькие. Поспешил догнать директора и Кешиного отца. «Не может быть», — сказал Кеша, — «он же взрослый. Как он узнал про духов?» Геша пожал плечами. «Сам недоумеваю. Слушай, а вдруг не все взрослые окончательно потеряны?» «Похоже на то», — согласился Кеша. И тут они, не сговариваясь, посмотрели на модель КГ-1, уже закутанную в простыню. Обоим показалось, что под простыней что-то шевельнулось. Или кто-то. Посмотрели и вздохнули разочарованные, Смирнехонько лежала простыня. Выходит, и вправду показалось, а жаль. Казалось бы, никак не повлияла на друзей странная и увлекательнейшая история, приключившаяся с ними в первые дни жарких летних каникул. Ну вот ни чуточки не повлияла. Разве только баба Вера как-то пожаловалась Кешиной маме, мол, Геша изменился, аккуратным стал, ничего теперь не разбрасывает, все за собой подбирает, отцовский магнитофон тряпочкой ежедневно полирует, а на телевизор старенький, вовсе не надышится. И хорошо бы так, чего бы лучше. Да только сам с собой разговаривать начал, с телевизором возится и приговаривает. Кинескоп, кинескоп, как ты там живешь? Запылился ты. А вот я тебе лампу заменю. И дальше в том же духе. Не заболел ли ребенок? Скорее бы родители приезжали. А Кешина мама тоже бабе Вере ответила. Кеша тоже изменился здорово. Вероятно, повлияла на него положительно эта история с кражей автодеталей. Просто ужас. Ужас, что за история. А Иван Николаевич очень хвалил и Кешу, и Гешу. Взрослеют мальчики. Акселерация. И в то же время дети. Кеша ни с того ни с сего значки стал собирать. Не себе, а кому-то. Недавно принесла я ему значок Республики Куба. Он поблагодарил, положил на телевизор, цветной. У нас прекрасно, знаете ли, работает. А вечером смотрю, опять нет значка. Я не выдержала, поинтересовалась, куда он их девает. А он смеется, говорит, рыжий забирает. «Какой такой рыжий?» – спрашиваю. А он: «Это я пошутил, мамочка». Вот так, пошутил. Хотя признаемся, что Геша, узнав о шутке, не одобрил приятеля, сказал: «Шути, шути, да знай меру». Это, пожалуй, он зря. Кинескоп уверял, что взрослым никогда не перейти барьера здравомыслия. А Кеша, когда о рыжем вспоминал, всегда находился с ним по разные стороны барьера. Ну вот. Теперь действительно все. Читала Татьяна Янчук. Апрель 2019 год.